Интерлюдия 7.17. Определенно, два авантюриста нашли свое призвание. Раздавались удары топора по дереву. Дело происходит на середине тропинки, которая связывает поселение Юджи с городом Примия. И что это за звуки такие? А, вот оно что. Эй! Наверное, крик Юджи услышали, так как стуки прекратились. Самое начало лета. Чтобы продегустировать новую консервированную еду, созданную в их поселке, Юджи взял Алису с Катару, и сейчас они следуют по дороге в город, совместно с Кевином и его телохранителями. Господин Юджи! И господин Кевин тоже! Сбоку от дороги появился огромный мужик, который когда-то пытался подраться с Юджи в гильдии авантюристов. В руках он держал двуручную секиру, при этом на нем не было никакой брони, только обычная одежда. Его волосы и борода сильно отросли, но в его глазах плещется спокойствие. «Как удачно мы встретились. Я как раз хотел передать вам вашу еду. Может быть, станем здесь лагерем?» Предложение Кевина пришлось всем по вкусу. «Нет, правда, если бы я не знал, кто вы такой, то я бы вас не узнал. Вы сильно изменились». «Хе-хе-хе, да бросьте. Просто бриться, находясь в лесу, очень сложно. Вот я и зарос». Юджи и огромный мужик спокойно разговаривали и шутили. Очень странно, учитывая, чем закончилась их предыдущая встреча. «Ну, это, конечно, верно, но поменялось еще кое-что». Юджи, похоже, никак не мог сформулировать, что же поменялось. «Дяденька стал добрее!» Алиса своим заявлением высказала то, что вертелось на языке у Юджи. «Ваф-ваф!» Катару как бы говорила, что из мужика действительно ушла какая-то его злость. «Надо же, если честно, я не уверен, что это именно так. Но когда я рублю деревья, я чувствую, как мои удары становятся все лучше. Каждый следующий удар становится чуть лучше, чем предыдущий. И так раз за разом. Наверное, это тоже своеобразная тренировка. До этого момента я никогда не занимался тренировками. Вместо этого я предпочитал учиться в бою». Гигант говорил все это с ностальгией на лице. Но не очень-то его работа похожа на тренировку. Любой лесоруб занимается таким всю жизнь. «Вот оно как», – с пониманием сказал Юджи. Катару смотрит на этих двоих удивленным взглядом. «О чем это ты?» – как бы хочет задать она вопрос Юджи. Алиса пытается копировать удары, которые делал гигант, взяв палочку и ударяя ею по большому дереву. «Последнее время мне начало казаться, что я ощущаю, как вокруг меня дышит природа. Если бить по дереву в момент такого вздоха природы, то дерево легко ломается. Интересно, наверное, это такое секретное умение секир?» Смотря куда-то вдаль, проговорил гигант. Но, скорее всего, это не боевое секретное умение, а просто умение рубить деревья. Хотя, с другой стороны, кто знает, может быть, он и правда разработал свое секретное умение. «Хо-хо-хо-хо». Эти слова явно заинтересовали Юджи. Но что тут скажешь, секретные техники боя для мужчин всегда были очень притягательные. Как бы говоря ему: «Эй, Юджи, остынь слегка», которую пару раз стукнула ногой Юджи. Алиса прижалась своим ухом к дереву и сказала: «А? А я не слышу никакого дыхания». Она такой честный ребенок. «Кстати, удивительно, что я из своей секиры крушу не монстров, а деревья. Никогда и подумать не мог, что буду таким заниматься». Говоря эти слова, гигант смотрел на свою секиру. «Ну и зачем ты тогда сделал своим оружием секиру, если не собирался рубить деревья?» Как и обычно, Юджи не знает, что сказать. Катару затрясла головой, похоже, она сдалась. Кевин передал еду и воду гиганту, а затем их отдых подошел к концу. «Кстати, а вас же было двое. Он сейчас где? Вроде бы вместе с вами был еще и горелый человек». «А, вы о нем? Да, вот где он. Эй!» Гигант ткнул пальцем куда-то вверх, на ветке, висящей над дорогой. Но Юджи не видит там ничего похожего на человека. Услышал Юджи, подняв голову. Эти звуки падающей листвы стали еще громче, а потом что-то огромное упало прямо перед Юджи. «Господин Юджи! Госпожа Катару! Доброго дня!» Его грудь вся покрыта волосами, его длинные руки и хвост явно очень удобны для того, чтобы прыгать по деревьям. Это обезьяна или человек? Вот какие вопросы возникли в голове у Юджи. На горилле были надеты штаны из голубой ткани, и к тому же он заговорил человеческим языком. Он явно зверочеловек. Значит, он и был тем самым товарищем гиганта. О, вот оно как. А я вас поначалу и не узнал. Вы, наверное, похудели. Услышав эти слова Юджи, Катару сказала: «Оф!» Как бы говоря, на что это ты намекаешь? Алиса широко распахнула свои глаза. Ее не столько удивило то, что кто-то ходил с голым торсом, а больше то, как кто-то умеет перемещаться, прыгая с ветки на ветку. «Ой, браво, я и правда стал стройнее. При этом мое здоровье стало только лучше!» Горилла-человек выпятил свою грудь вперед и проговорил эти слова. Он спокойно прыгает с ветки на ветку, поэтому его форма явно достойна всяких похвал. «Это точно. У нас тут со здоровьем все в порядке. Пока я валю деревья, он осматривает все вокруг на предмет подкрадывающихся монстров. А затем он сваливается на них сверху, а я добиваю их своей секирой. Супер же! Мы оба в отличной форме!» Радостно улыбаясь, гигант положил свою руку на плечо горелого человека. Обычно люди и монстры не смотрят вверх, поэтому напасть на них оттуда гораздо проще. «Я вырос столица, мне все вокруг говорили. Ну куда ты собрался? Какая такая премия? Это же настоящая глухомань. Даже одни монстры и варвары. Ну что ты там забыл, говорили они мне?» Проговорил горелый человек с ностальгией в голосе. Обезьяна выросла в городе? Хотя он же зверочеловек, а не чистая обезьяна. «Что, правда? Вы горожанин, значит?» – спросил Юджи у горелого человека. «Горожанин – это тот, кто вырос в городе? Интересное выражение», – сказал горелый человек с улыбкой, который больше не смотрит в их сторону, как будто она потеряла к ним всякий интерес. «Ну что тут сказать, когда живешь в лесу, то свое звериное как-то само собой проявляется, странно, да? Никогда и подумать не мог, что я, выросший в городе, буду в лесу чувствовать себя так хорошо. Мои друзья в столице мне бы никогда не поверили, если бы я им об этом рассказал», — проговорил горелый человек, поглаживая свою волосатую грудь. Хотя, может быть, его друзья не были бы удивлены, обезьяны в лесу и должны чувствовать себя хорошо. «Ну, никогда не знаешь, где найдешь что-то родное для себя, верно?» — сказал Юджи. Катару аж затряслась, пытаясь удержаться от того, чтобы не высказать все, что она думает. Наконец, не выдержав, Катару сказала: «Ров-ров-ров-ров!» Как бы говоря: «Ну еще бы ему не быть в лесу как дома, он же все-таки обезьяна, придурок ты недалекий!» Или нет? Ведь Катару не умеет говорить по-человечески. «С тобой что-то не так?» — спросила Алиса, поглаживая Катару, чтобы успокоить ее. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, верно?» «Тебе видней, разве нет?» И они втроем рассмеялись, а Лай Катару остался так и непонятым. В любом случае, похоже, дровосек и обезьяна нашли тут свое призвание в этой жизни. Или лучше сказать, что гигант с двуручной секирой, который пытался подраться с Юджи и его товарищ городская горилла, нашли в лесу свое призвание. А затем они продолжили прокладывать дорогу, по которой может проехать телега, выполняя миссию, которую на них возложила гильдия авантюристов. Все, кто слышал об этом решении гильдии авантюристов, считали это наказанием, сродни изгнанию. Было решено, что они будут жить в лесу все это время, но похоже, это их нисколько не смутило. К тому же все люди, которые шли по их дороге, благодарили их за работу, поэтому они работали все упорнее. И возможно, в будущем их будут помнить, как тех, кто смог проложить свой путь в неизведанные земли. Возможно.